конечно, очень меня съемок катался на качеле, да, и, а мы вот так вот достали маски, да, которые собрали. И вот это вот, он необыкновенно смеялся, потому что действительно он как ребенок себя ощущал, чувствовал. И вот этот вальс как раз и родился. Весна, маки, вот состояние пробуждения весны. Вот давайте мы начнем с того, что немножечко настроимся и еще раз переживем то, что сейчас в октаве было внутри открыто себя, а ларчик просто открывался, просто открылся. Учитесь слушать себя изнутри, открывать это богатство. Не спеша начинаем упражнение. Ласки вверх, вниз, плечи расправьте. Короли и королевы, образ. Легко, с улыбками. Влево, вправо, влево, вправо. Глазки улыбаются. Влево. Вдаль и вправо, вдаль. Остановились, поморкали глазки. Его давно очень не наказывали, мне кажется. Пора за улыбку наказать. Лево вверх, уголочек вниз. Право вверх, уголочек вниз. Хорошо, молодцы. Лево вниз, вверх. Я вижу перед собой вот этих девчонок и мальчишек. И почему-то все в молодых коронах. Прекрасные, счастливые, довольные, красивые. Восьмерка горизонтальная. Голова на месте, а глазки легко. Делают эти кружочки. В другую сторону раскручиваем, улыбаемся. Молодцы. Остановились, поморгали глазками. Сняли напряжение. И восьмерка. Вертикальная. Весенние цветы. 8 марта, дядя улыбка. В другую сторону. Циферблат. Большие часы рисуют, не спеша, с удовольствием. Этот ребенок внутри всем интересуется. Ему так смешно и интересно глазками кружить за этими цифрами и в другую сторону. Не спешите, не спешите. Хорошо. Поморгали глазками. Молодцы. Посмотрели на небо. Голубое небо, представьте. И золотой диск рисуем. Золотые часы. Что с улыбками у нас творится? Плечики, осадка. В другую сторону раскручиваем. На небе, на небе, на небе. Хорошо, глазки закрыли. И снова рисуем. Восстановили, как будто на небе вы видите. Все те же часы с закрытыми глазами. Рисуем циферблат. В другую сторону. Молодцы, голову выделили. Перед собой нарисовали циферблат. Раскрутили, улыбаемся. Я не паник. Закрыли глазки, сказали слова любви и нежности, пропитали своими руками глазки. Мозг посылает программу. Глазки нет 100%. Ручки опускаю, тело расслаблено. Я представляю поле мака. Они еще совсем маленькие, и красивые, пышные, расслабились и покачиваются. Молодцы, хорошо. Плечи раскрываем, глаза открываем. Берем таблички. Те, кто работает с органами, сидят, все остальные выставили. Они внутри смотрят на таблицу. А состояние октавы создают внутри. Подняли таблицу. Вы еще те, которые видели великолепно. Улыбка души, хоть завязочки при шее. От души смеемся. Раз, два, три. 4, 5, 6. Молодцы, молодцы, умницы. Руки выше. И закрепляем. Да, я есть. По октаве вызываем дрожь, мурашки. Руки держим, не опускаем. Молодцы, молодцы. Замечательно. Руки опустили. Расслабились. Поменяли ракурс света. По-другому свет себе придумается. И снова. Осанки, улыбки, спокойная уверенность. Стали перед глазами и пошли глазки туда-сюда. Вижу, говорю, вижу. Великолепно октаву создаем. И по октаве, по нарастающей. Почему вниз смотришь? Перед собой четко. И как будто бы душа открылась, наполненная любовью, уверенностью, спокойствием. Это не улыбка. Молодцы, молодцы, руки утверждаем. Отлично. Ручки опускаем. Хорошо. Опустили таблички. Поработайте одним глазиком. Тем, который слабее. Значит, вы его оставили открытым, а другой закрыли. Начинаем. Раз, два, три. Работаем, работаем. Табличка четко перед глазами. Туда-сюда, руку поднимать не надо, каждый на своем расстоянии. Не нажимайте на глаз, а свободно прикрыли, чтобы он открыл под закрытой рукой. Хорошо, хорошо, молодцы, замечательно. Опускаем таблички, растираем руки и садимся. Снова. Растирают руки. Те, кто работал с органами, на органы делают память. Те, кто работал с глазками, на глазки. Это тоже мозг осознает. Своим органам, что они самые лучшие на свете, а глазки, супер глазки. Ручки опускаете, глазки закрыты, расслабились, покачивались. Как будто бы листок, который оторвался от дерева, попал в ручеек и несется по течению, покачивается. Нет мыслей, нет чувств. Тело полностью расслаблено. И листок. Как некоторые преобразились только за сегодняшний день. Великолепные молодцы. Хорошо. перестали, взяли табличку. Плечи расправили. Состояние. Состояние. Улыбаемся. С улыбками что-то у нас сегодня как напряг. Ну-ка. Самое главное, что это улыбка, самка. Ну-ка. Поехали. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Идем полный расставич. Октава. Сегодня на октаве все вам. Значит, все двери открываются. Вы создаете уверенность. Себе будет так, как я желаю. Есть. Хорошо. Ручки опустили и снова повернулись. Дайте другому глазику поработать. Прикрыли другой глазик. И одним глазом поработали. Раз, два, три. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Не гипнотизируйте там таблицу, а с улыбкой смотрите легко туда-сюда. Замечательно, великолепно. Опустили таблички, поменяли свет. И еще один глазик пусть поработает, тот, который у вас послабее был. Проверьте, как он теперь. Иначе. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Он нарастающий. Не вижу, замечательно. Четче и ярче. И каждый раз закрепляем стопроцентное зрение. Молодцы, опускаем табличку, растираем ручки, садимся и делаем пальчик. Дрожь, трепет. Вселите в него уверенность. пропитайте своим вниманием, заботой. И еще почувствуйте силу, силу во всем теле и уверенность, что будет так, как вы представляете себе. И представьте, вот вы красивые, молодые, легкие, невесомые, счастливые. И весь организм работает как часы в гармонии с вашим душевным состоянием. И скажите, все будет так, как я желаю. И отклик создайте. Создайте во всем теле дрожь, мурашки, вибрации. Молодцы. И расслабьтесь. Отдыхаем. Мысленно подышите через этот робот, с которым вы работали. Вдох прохлады, выдох тепло. Вдох прохлады, выдох тепло. Молодцы. А теперь подышите через глазки. Представьте зеленый бархат на глазах. Через нижнее расслаблено. Вдох прохлада, выдох тепло. Вдох прохлада, выдох тепло. Молодцы, молодцы, молодцы. Хорошо, не спеша, открывай глазки. Те, кто работал с табличками, не вставай, просто для себя зафиксируйте зрение. И утвердите. Завтра вы на этой строчке или уже перейдете. Если устойчиво держится день-два, можно переходить на следующую строчку. И поблагодарить себя, умница. Ну, не с таким деловым видом. Слушайте, деловая колбаса прилучит. Молодцы, хорошо. Кто уже за это время сделал переход с одной строчки уже на другую? Примите. Молодцы, хорошо. Девочки, тоже надо переходить на такую строчку. 3-4 дня переходите. 3-4 дня переходите. Хорошо, поехали дальше. И вот мы дошли с вами до упражнения «Работа с дефектами кожи». Да? Вы помните, когда записывали, вы просмотрели все свое тело, и что же у вас вышло в дефекте? Давайте вместе вы мне подскажете. Первые ноги мы начинаем смотреть, костяшки. Да? У кого уже костяшки сейчас спрятались, ушли. Это произошло у нашей организатора, вот у Людмилы.